Глава 33. Борминистца, 40-летний, полнеющий, с отчетливо наметившейся лысиной, перепахивающий большую черноволосую голову, мужчина, встретил майора Дравича и его адъютанта с любезной улыбкой. Усадил за стол и сразу же велел секретарше принести чаю с коньяком. «А ведь этого провинциального мерзавца придется брать вместе с Хорти», — внимательно проследил за его знаками гостеприимства Розданов, обратив внимание, как он старается подготовить благоприятную почву для переговоров. «В чем его-то выгода?» — терялся в догадках поручик. «Если бы речь шла о переговорах с англичанами или американцами, его старания еще можно было бы как-то объяснять. Но ведь речь идет о растерзанной гражданской войной, межнациональной враждой и оккупацией Югославией, будущее которой еще более мрачное и призрачное, нежели будущее Венгрии. Так чего Борминистца, Хорти и их сторонники добиваются, решаясь на переговоры с представителями югославских коммунистов? На что рассчитывают? В частности, владелец пароходной компании Феликс Борминистца. Уцелеть, когда к власти в Будапеште придут прорусские или проюгославские коммунисты, так ведь конфискуют всю твою контору к чертовой матери и расстреляют как врага трудового народа или отправят в Сибирь. Но даже эти погребальные перспективы могут открыться со временем. А пока что в Будапеште господствуют германцы и вздернуть тебя 5 минут развлечения. Впрочем, русские уже тоже пришли, честь имею кланяться. «Господин Хорти сейчас появится», — проговорил владелец компании, указывая пальцем на оживший телефон. «С нетерпением ждем». Слава богу, Борминистца не владел ни сербским, ни хорватским, а говорил на каком-то скверном немецком, сымитировать который было несложно, особенно Розданову с его славянским акцентом. «Да, да, дорогой Николас!» — все с той же любезностью кричал Борминистца в трубку. «Они уже у меня, всего лишь небольшое дельце, связанное с дунайским судоходством. Мой девиз — война войной, а торговля торговлей. Половина кораблей потоплена, нужно думать, как жить дальше. Что? Да, да, конечно, никто, кроме меня, жду». Все, что шло после слов «они у меня», уже выглядело жалкой попыткой хоть как-то сбить с толку подслушивающих, подумал Розданов. Хоть какая-то видимость конспирации, пусть даже слишком запоздалая и неуместная. Но стоило ли так стараться? С удовольствием вдыхал он запах французских духов, источаемый налитым, словно выточенным из твердой древесины, телом только что вошедшей 30-летней секретарши, пышногрудой и светловолосой, совершенно не похожей на венгерку, какими Розданов мог их себе представить. «Ах, если бы не эта чертова конспирация!» — водил он племенным носом, словно флюгером вслед за движениями девичьих плеч. «Вот кого следовало бы похищать из конторы этой пароходной компании без пароходов!» Расставляя чашки и рюмки на 4 персоны, сразу же обратил внимание Розданов. Секретарша слишком задержалась возле него, да к тому же почти прикасалась талией к его щеке. У Розданова, порядком соскучившегося по женским духам и духу женского тела, не хватало мужества отклонить голову. «Спасибо, Эльжбета Борминистца!» — продолжал говорить на немецком, чтобы гости могли понимать его. «Вы еще понадобитесь нам!» «Это уж несомненно!» — не удержался Розданов, опьяненно поводя головой. Секретарша отреагировала на предупреждение шефа на своем немыслимом венгерском, однако улыбка ее ни в каком переводе не нуждалась. «А ведь ее тоже придется убирать», — почти с сожалением вспомнил поручик, когда, призывно виляя бедрами, Эльжбета выходила из непомерно большого кабинета шефа. «Или успокаивать, иначе своим визгом она поднимет на ноги пол Будапешта». «Господин Хорти прибудет через 10 минут», — сообщил Борминистца, и, перехватив взгляд Розданова, самодовольно заметил. «Ничего, ничего, не волнуйтесь, я не ревнив. «Понимаю, в горах Югославии таких не встретить. Последние полгода мы в основном партизанили в Белграде и его пригородах», ответил Разданов, помня о тонкостях своей диверсионной легенды. «Однако и в столице ничего подобного видеть не приходилось». Разданов взглянул на впавшего в дипломатическую молчаливость Гольвига. Тот и дальше продолжал молчать. Но когда Бороминица, Разданов и Эльжбета рассмеялись, все же из вежливости присоединился к ним. «Если встреча пройдет удачно, мы сможем провести вечер в одной проверенной компании с Эльжбетой и ее подружками», завершил эту захватывающую тему судовладелец. «Кстати, у Эльжбеты хороший вкус, но об этом чуть позже. А пока что приступаем к делу. В двух словах, господин майор». «Дравич», — подсказал Гольвик. «Так вот, если коротко, в двух словах, чтобы еще до прихода господина Хорти, только совершенно искренне. Поймите, меня это интересует как промышленника. Каково сейчас положение в Югославии?» Гольвик задумчиво посмотрел в потолок. «Буду абсолютно откровенен, если позволите. Вы говорите не с политиком, а с промышленником. Меня интересует лишь суровая действительность. Только учитывая это, скажу, народ почувствовал, что Германия уже далеко не та, какой она была в начале войны, и что русские у границ. Англоамериканцы тоже рядом. Все, кто еще вчера колебался, сегодня приходят в отряды партизан и просят дать им оружие». «Подобные слухи до нас доходят», — подтвердил Бороминица, укрепляя Гольвига в вере, что авантюра с переодеванием уже почти удалась. Это его вдохновило, и он ударился в импровизацию. «В горные районы германцы теперь уже почти не суются. За последние 3 месяца ни одной серьезной карательной экспедиции. Ничего, кроме вылавливания подозрительных лиц на вечерних улицах Белграда, Любляны и нескольких других городов, которых затем превращают в заложников. Но расстрелы заложников лишь усиливают ненависть к германцам, усташам, чечнекам и другим формированиям и увеличивают число партизан. Тем не менее, мне приходилось слышать, что в горных районах все еще идут ожесточенные бои. Об этом говорят сами германцы». «Кого вы слушаете? Германцев? Что им еще говорить?» «Не спорю, отдельные стычки еще происходят. Однако мы давно заперли германцев в городах». «Понимаю, пропаганда», — довольно рассеянно слушал его миллионер, думая в это время о чем-то своем. И неясно было, к чьей стороне относится эта пренебрежительная пропаганда. «Германцев мы прогоним, вот увидите, и сразу же возьмемся за своих богачей, за промышленников». Судовладелец с нескрываемым ужасом посмотрел на Гольвига. «Неужели этот красный югославский партизан не понимает, что перед ним сидит один из таких ненавистных красным богачей?» Прочитывалось в его взгляде, хоть бы из уважения промолчал о своей классовой ненависти. «Пойдем по стопам России. Одних сразу же расстрелять, других в лагеря, на рудники. Может, даже договоримся со Сталиным, и часть заключенных продадим ему для сибирских рудников. Коммунистической Югославии нужны только одни хозяева земли, фабрик и заводов, рабочие и крестьяне», — поддержал Гольвига поручик Разданов. Ему доставляло удовольствие выступать в роли коммунистического пропагандиста и наблюдать при этом, как удлиняется и сереет лицо промышленника-миллионера. «Неужели и вы своих классовых врагов тоже в Сибирь?» — недоверчиво уточнил Бороминица. «Не в Сибирь, так в Дунай», — пожал плечами Разданов. «Впрочем, у нас и своих шахт и карьеров хватает». Бороминица недовольно покряхтел и уткнулся в какие-то бумаги. То, о чем говорил этот югослав, звучало явно неуместно, даже бестактно, но заставляло задуматься, и было над чем. Войну-то он по существу пережил, сумел, пристроился, приспособился. Дружба с Хорти-младшим помогала ему в самых сложных ситуациях, но прежде всего обеспечивала доступ к кабинетам регента и премьер-министра. А все дело в том, что Николас время от времени отправлялся в небольшие плавания по Дунаю. И нет ничего удивительного, что для него всегда находились хорошая каюта, две девушки, он любил развлекаться с двумя сразу, человек мог позволить себе такую слабость, и бутылка другая красного токайского вина. Вечером кораблик отходил от пирса, а к утру причаливал. Под вечер отходил, а к утру... Впрочем, иногда и не отходил. Собственно, само плавание, как таковое, Николауса никогда не привлекало. Все равно на палубе он почти не появлялся, и не только в целях безопасности. Просто преддунайские пейзажи его никогда не интересовали. Каюта, мерное убаюкивающее покачивание, проплывающие мимо речные берега и девичьи ласки. Чего еще желать сыну сухопутно-речного адмирала? Понятное дело, что все его привычки и прихоти гестапо были известны, давно и доподлинно. Правда, собиралось досье с несколько иными намерениями. До сих пор сотрудникам будапештских отделов гестапо и СД вместе с агентами венгерской контрразведки в основном приходилось заботиться о безопасности будущего диктатора Венгрии, а не о том, как бы его выловить. Ну, да это мелочи. Было бы в порядке досье, составленное сознанием дела, оно годится для любой власти и любой цели. Вот только теперь цели немецкой и венгерской служб безопасности стали разными. Не забывайте, что некоторые дивизии немцы уже вынуждены выводить из Югославии, перебрасывая их на Восточный фронт или Север Италии. Продолжал играть свою роль Гольвик. Ему это было несложно. Говорить приходилось правду. Еще 2-3 месяца, и Югославия сама сможет освободиться от оккупантов, как это уже сделали Румыния и Болгария. Но в Болгарии несколько иная ситуация. Там армия была верна царю, и не произошло гражданской войны. Разве что появилось несколько партизанских отрядов, состоящих исключительно из коммунистов. И потом... Советский Союз объявил Болгарии войну. Примечание. Объявление о том, что СССР находится в состоянии войны с Болгарией, было сделано в ноте правительства СССР правительству Болгарии, направленной руководству Болгарии 5 сентября 1944 года. А 28 октября этого же года было заключено соглашение между СССР, Великобританией и США с одной стороны и Болгарией с другой о перемирии. Конец примечания. Так почему бы и Венгрии не последовать ее примеру? «Да потому, что к власти в Болгарии в конце концов пришли коммунисты!» — возмутился Бор-министр. «Еще немного, и они в самом деле начнут создавать колхозы!» «Почему же? Вы забываете, что в армии Тита тоже много коммунистов?» — вклинился Розданов, не без основания считая себя специалистом по России, колхозом и комиссаром. «Не коммунистов, адъютант!» Поспешил исправить положение майор Дравич. «Не коммунистов. Это народно-освободительная армия. Для нее главная независимость, свобода. А с государственным устройством мы как-нибудь разберемся на досуге». «Вам виднее», — согласился Розданов, решив, что самое время оставить майора и директора компании наедине. «Вот-вот должен был появиться Хорти. Так что пора было действовать».